На осеннем сквозняке, с только что вымытой головой, я стою как младенец и ничего о жизни не знаю. И хоть лай, хоть мяукай, хоть падай, хоть стой, даже кошка моя какая-то не такая. Я врастаю в ее ядовито-зеленый глаз, сам собой на ветру, улыбаюсь сквозь слезы эти. Просто кто-то еще на планете не выдумал нас. Просто кто-то еще нас в кошачьем глазу не заметил. Просто кто-то забыл, что мы тоже умеем жить неживые, зеленые, красные и голубые. А в кошачьем глазу только свет изумрудный дрожит, отражая не нас, а какие-то лица тупые.